Я быстро сам сконцентрировал духовную силу на кончиках, заменяющих последние фаланги пальцев скальпеля, и создал свое серо. Оно у меня было зеленое, знаете, чем-то напоминало по цвету фтор. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж этой ничьей. Я сформировал из некротоксина пятерку змеиных шей с головами и направил их в сторону кровавого лорда в качестве плетей. Форму змеи я придавал своим атакам, потому что это благоприятно сказывалось на силе образа. Все же я провел четверть вечности в облике змеи, пускай и три четверти вечности и змеи с ручками. Образ змеи мне, знаете ли, ближе, чем что-то сложногеометрическое или более практичное. А вообще, как все оказывается, просто было на деле. С помощью ферментированной кислоты не то, что окружающих меня адъюкасов легко превратить в питательное желе, я без труда могу растворять песок и питаться им. Это, конечно, не благородная пища благородного змея, зато эффективно заполняет резерв рейцу. Я же уже говорил, каннибализм для пустых – это способ приумножить количество матриц душ в организме, а не простое аккумулирование энергии. А вот для аккумулирования энергии вполне подойдет любой источник риши. Сейчас я в любом случае не могу принять в себя большее количество матриц душ, поэтому нет смысла в привередничестве. Архарнак перерубил ярко светящимися когтями мои плети и понесся вперед, подталкивая себя реактивной струей рейцу. Занятный способ перемещения, а главное, оригинальный. Его правая лапа вышла вперед на манер копья, но я вертко уклонился от атаки, во многом благодаря тому, что почувствовал ее эмпатией заранее и ударил сам, напитав свои сложенные в копье скальпели ненавистью, гневом и презрением. Да, я не только над своей способностью синтеза работал за этот бой. Благодаря эмпатии я могу с легкостью читать жажду крови Архарнака, поэтому без проблем сдерживаю и уклоняюсь от его атак и натиска. Качественного скачка в этой способности не было, зато она сильно обострилась. А вот мое понимание другой своей способности, пусть она похожа и вошла в резонанс с эмпатией, сильно увеличилось. Я могу напитывать свои атаки, вернее лишь свое тело, определенной, заряженной на эмоциях рейцу. Например, напитав когти ненавистью, я угнетаю восстановительные способности раненого противника, гнев увеличивает силу удара, а презрение работает как кумулятивный заряд. Также я могу усиливать свою защиту, рывками давать себе ускоренное движение, и похоже начинаю понимать, как с помощью эмоций усиливать синтезированные составы. К сожалению, все эти способности ужасающими темпами истощают мой резерв рейцу, но благодаря восстановлению с помощью внешних источников я могу без труда нивелировать этот минус, до некоторой степени. На самом деле поступающая пища не мгновенно конвертируется в рейцу, кроме того, такой вот импровизированный ускоренный метаболизм негативно отражается на моем здоровье. Заработать гастрит или язву такими темпами будет очень просто, а я вполне могу отделаться и чем похуже. Я создал из кристаллизированного яда образ змеи, скручивающий свой хвост по спирали. Получилось что-то вроде детской пирамидки, только в больших масштабах. Я закрутил эту штуку по часовой стрелке и, разогнав до определенной скорости, метнул в Архарнака. Тот разбил ее размашистым ударом лапы, только вот от этого у него аж плечо свернулось. С ворчанием вастер-лорд вернул конечность в правильное положение, а затем тут же задвигал ею. Ну, было бы глупо ожидать, что у этого парня были бы проблемы с регенерацией. Это не важно. На самом деле все не столь уж и важно. Для меня главное развить свои силы, доведя их до предела, а победа, будь то битва или война, не имеет для меня критического значения. По большей части я тяну время, махаясь с Архарнаком своими неразвитыми способностями, ожидая исхода внешнего сражения. Это не моя война, и победа в ней тоже принадлежит по праву не мне. Кормила батареи и Крантир Гелитима неожиданно для себя нашли друг в друге равных соперников. Кормила, силой которой был контроль крови, как небо и земля, превосходила Крантира в вариативности, изощренности и количестве атак, а длань крови отвечал ей простыми, но невозможно молниеносными атаками своими когтями. Способностью Крантира было ускорение, и пускай он не мог похвастаться зрелищностью, в уклонении и быстром нападении ему не было равных. Обычно он разрывал своих противников на куски еще до того, как те успевали даже активировать свою способность, реже, до того, как они успевали ее применить. Однако Кормила окружила себя быстро движущимися потоками крови, обильно пролившейся на этом поле, и подлавливала любую попытку Крантира напасть на нее на лету. Более того, любое соприкосновение с кровью грозило Крантиру как минимум тяжелыми травмами, Поэтому он не мог просто прорваться сквозь кровавый заслон, а Кармилла не просто стояла на месте. Она посылала на Крантира кровавые потоки, стреляла в него кровавыми стрелами и Сера не упускала возможность самой нанести удар и даже не гнушалась неожиданным нападением кровавыми сгустками, обретшими автономию. Крантир, успевший на своей шкуре опробовать опасность купания в бурлящей крови, и уже восстановиться от этого купания, и попытаться закончить все одним быстрым рывком, и уже почти полностью восстановиться после этой попытки, ворочился как уж на сковородке. Проклятая летучая мышь умудрилась взять его в кольцо своими кровавыми потоками, сильно ограничив пространство для маневра. С помощью своих острых и крепких когтей ему удавалось как-то останавливать тонкие летающие ручьи крови, но остановка на каждый такой прорыв грозила ему новым ударом от потока побольше. Саму Кармиллу окружали настоящие летающие быстротечные реки зеленой крови, отчего заметить ее или уж тем более атаковать не представлялось возможным. С другой стороны, и сам Крантир не был особо в проигрышном положении. Он тратил куда меньше сил на свои спасительные метания, и с каждой минутой боя приближал свою победу. По крайней мере, все на это указывало. Что такое, маленькая сучка? Боишься выйти из своего водянистого вонючего домика и встретить папочку лицом к лицу? Давай же, я вовсе не страшный! — прокричал во всю глотку Крантир. Он сделал это в надежде отвлечь внимание Кармиллы от управления кровавыми потоками, которые стали уж очень метко по нему целиться, но не добился никакого результата. Видимо, Адьюка с предельного ранга была так вовлечена в процесс управления кровью, что даже не реагировала на посторонние шумы и его оскорбления. Он не обижался за игнорирование, но ему нужно было ослабить этот чертов напор атак. Выставив лапу в бок, Крантир сконцентрировал на ней свою рейцу и выстрелил серо-золотисто-оранжевого цвета, прямо в большой зеленый кровавый купол. Крантир ожидал, что его серо отразят собственным, но какого же было его удивление, когда луч энергии беспрепятственно вонзился в кровавую реку и сдул ее, обнажив перед миром вопящее ничего, ничего. Под защитным куполом никого не было. За краткие мгновения ступора, между тем как Крантир осмыслил ситуацию и тем, как он инстинктивно отреагирует на странность повышением боеготовности, кровавый поток с ревом обрушился на его выставленную руку и срезал тупо локоть. В продолжившийся момент ступора от осознания ловушки и дезориентации от потери конечности, напала Кармилла. Налетев на Крантира бреющим полетом, пустая отрезала острой кромкой крыла ноги амбициозного кошачьего. Крантир повалился на песок, и в его глазах впервые за долгие годы с момента возвышения Архарнака Кавиуса заплескался страх. Кармилла возвышалась над его распростертой фигурой почти так же, как возвышалась над песком. Она отстраненно посмотрела в сторону дерущихся вастерлордов и улыбнулась, да так, что даже смотрящий на маску Крантир понял, дела его очень и очень плохи. «Ты знаешь, похоже, у нас с тобой что-то около вечности по доступному времени. Или, быть может, всего половина ночи». Крантир испуганно повертел головой вправо-влево. «Да так и есть», — наигранно возмутилась Кармилла, уже пожевывая отрубленную руку своего противника. «Зачем же отрицать очевидное?» Крантир затрясся. В этот момент времени он бы отдал что угодно, лишь бы очутиться подальше от этого чудовища. Свою свиту, свое положение, свои амбиции, даже свою силу, лишь бы над ним не возвышалась эта озлобленная на мир бестия. Кармилла доживала его руку и проглотила ее. «Знаешь, пока ты тут играл в «Убей крота» с моими кровавыми потоками, я соизволила немного откушать твоих сотоварищей. Ах да, такой мусор, как ты, и в мыслях бы не допустил назвать тех пустых своими сотоварищами. Да, наверное, и слова такого ты не знаешь. Не стоит расстраиваться. Я и сама его от друга услышала. Так о чем это я? Точно, твои попутчики по интересам на вкус ничем от тебя не отличаются. Это вообще довольно грустно, ты ведь такой сильный, недосягаемый и ненавидимый мною, но по вкусу такой же, как и любой другой пустой, как песочек». Для подтверждения своих слов Кармилла поедала ноги Крантира на протяжении своей речи. Когда обе закончились, пустая всмотрелась в тело Крантира и быстрым движением кровавого потока срезала тому оставшуюся руку. «А-а-а!» – заголосил пустой. Получать раны во время боя было неприятно, но боевой азарт превращал страдания в злобу и ярость. Кроме того, было легко отстраниться от боли. Но сейчас, во время этой светской беседы, он не мог не прочувствовать всю палитру отрываемой конечности. Кармилла, будто и не замечая состояния своего слушателя-собеседника, продолжила. «И ладно бы у пустых просто не было возможности чувствовать вкус, Но нет, любой пустой, который сумел дорваться до синигами, скажет тебе, что они великолепны на вкус. Или, быть может, ты и сам вкушал плоть уравнителя баланса. Моргни два раза, если ел. Крантир отчаянно затряс головой вверх-вниз, при этом моргая так, будто ему в глаза бросили горсть песка. «Завидую, завидую!» — прокричала Кармилла и оторвала от Крантира остатки первой отрезанной руки. На этот раз крик у него вышел безмолвным. «Ну ведь и не только синигами вкусом богаты. Василиск, мой хороший приятель, который сейчас гоняет твоим патроном как мечом, сумел создать пищевую добавку, превращающую обычную плоть пустых в вкусное мясо. Как же он ее там назвал?» Кармилла защелкала пальцами, и каждый щелчок ознаменовывал новую рану на теле Гелитимы. Всего лишь небольшие выбоинки от струек крови, но размер ран нисколько не уменьшал их болезненность. Вспомнила. Особенно громкий щелчок сопровождался особенно сильным ударом по Крантиру. Оторванные куски от торса десницы поплыли в рот Кармиллы и были быстро проглочены. Ароматизаторы. Интересное слово. Да, Крантир закивал. Не подлизывайся. Еще один кусок плоти вырвался из тела пустого и был проглочен. Так и чем это я? Ах, да. Ты представляешь себе масштабы вселенской несправедливости, если такой кусок дерьма, как ты, по вкусу не отличим от благочестивейшего из благочестивцев, если оба вы носите маски? От такой несправедливости мне даже не хочется растягивать этот момент триумфа, который должен был быть сладок, а оказался, ну, как песочек. Крантир, даже осознавая, что все его оставшееся время будет переполнено страданиями, отчаянно закачал головой в протесте. Возможно, потому что он ограничился невербальными жестами, Кармилла оказалась глуха к его мольбам. Несколько потоков зеленой крови налетели разом на первую длань крови и разорвали пустого на части. Кармилла с какой-то меланхоличной линцой проглотила ошметки своего врага, переживав лишь маску, которую специально оставила невредимой. Василиск как-то говорил ей, что отрубленная голова пустого не умирает до тех пор, пока не израсходует свои духовные резервы. Ах, он же говорил о голове, а не о маске. Ну да ладно. Внезапно Кармилла почувствовала в своем теле странный импульс. Разумеется, она не могла вспомнить свою бытность с Гиллианом, как и не могла вспомнить момент перехода от первой ступени Миноса Гранди до второй. Но она смутно ощущала, что это было другое чувство. Не было даже малейшего налета дежавю, однако Кармилла могла сказать без доли сомнения, это было именно оно, достижение апофеоза, возвышение до Вастерлорда. Кармилла мгновенно приняла решение и стала стягивать к себе всю контролируемую ею кровь. Часть тут же влилась в тело Кармиллы, давая ей очень полезную сейчас духовную силу, заполняя резерв до предела, часть велась неподалеку, готовясь также послужить ей подпиткой, а из последней части стало формироваться гигантское кровавое копье. Она не уйдет отсюда, не сказав свое последнее слово. Думаю, мне можно ставить себе галочку в графе выполненности миссии. Моя инквизиция понесла потери, но заняла доминирующее положение в битве. Часть войск Кармиллы с ними не сражается, часть от части кооперируется, все идет к моей победе в массовом сражении. Так или иначе, это Уэкамунда, и проигравшие в любом случае присягнут победителю, так что нет смысла уничтожать приспешников Архарнака под корень. Достаточно просто вырезать его десниц, с чем уже справилась Кармилла. Что же касается моей битвы, ну, и Притория, и врывающиеся в битву титанов идиоты давно перевелись, так что мне приходится перебиваться отправляемыми мистгавриками, но я и без них уже неплохо справляюсь. Мои скальпелеобразные когти столкнулись с мечеподобными когтями Архарнака, и те и другие ярко сияли заряженной рейцу, но именно руку Архарнака отбросило, и именно на его когтях появились выбоины. Не теряя времени даром, я полоснул ему по торсу второй рукой и срезал оттуда пластину брони, не первую пластину на моем счету. Если быть тщеславнее, то моими усилиями торс Архарнака стал больше голым, чем бронированным. Сейчас он чем-то похож на стриптизера. Я позволил себе роскошь парировать одной рукой, а атаковать другой, потому как Архарнак сейчас мог двигать лишь своей левой верхней конечностью. Вторая рука плетью свисала с его плеча и была неприменима в бою. Также Архарнак хромал на обе ноги, его крылья были похожи на паруса корабля-призрака, а на маске виднелись глубокие шрамы. При том, что я сейчас выглядел полностью невредимым, зрелище было со стороны, наверное, грустным. Только прошу, не думайте, что я каким-то образом вышел из схватки без ранений. Просто я давно и бесследно их всех залечил. Ну да ладно, я ввязывался в этот бой не ради этого. Факт избиения мною другого вастер-лорда – просто приятное дополнение к моей главной цели. Комбинируя напитку, заряженной эмоциями рейцу и концентрирование чистой рейцу, я сумел создать из своей чешуи аналог Иера, причем не факт, что уступающий еще не созданному оригиналу. С помощью почти тех же мер мне удалось сделать себе технику быстрого перемещения, больше походящую на Хиренкику, чем на Санида, но все-таки весьма удобную, особенно тем, что она позволяет мне в ближнем бою двигаться с молниеносной скоростью. Комбинируя эти техники, я могу буквально соскальзывать с атак противника или выскальзывать из его захватов. Добавьте сюда то, что я вижу врага насквозь своей эмпатией, финты, ложные выпады, атаки из слепых зон, неожиданные атаки, все это бесполезно против меня. Разрушительность моих ударов в рукопашном бою теперь превосходит Архарнака Кавиуса, который в начале поединка меня теснил. Я научился усиливать свои составы, заряженные эмоциями рейцу. К несчастью, такой заряд крайне недолговечен, зато весьма эффективен в бою. Я довел скорость синтеза до предела, испытал несколько новых составов и их смесей. Кажется, достиг неплохих высот во владении ядокристаллической саблей и жидкой ядовитой плетью. Плюс к этому я комбинирую свой ближний бой со всесторонними атаками управляемых кристаллов яда. Мгновенно регенерирую повреждения благодаря лечебным составам. Усиливаю себя боевыми стимуляторами, которые ввожу в себя перманентно. Благодаря простой хитрости, я прокалываю себе ладони когтями, сжимая кулаки. Чтобы продлить бой, я нивелирую побочные эффекты стимуляторов лечебными составами, поступающими по тому же принципу. Энергозатратность этой тактики я нивелирую с помощью ферментированной кислоты, которой разлагаю все свое окружение, и живое, и неживое, а после поглощаю. Ах, а что это я все о себе, да себе? Неужели я становлюсь нарциссом? Ох, это очень плохо, я же сам парень, а мне нравится только женское внимание к своей персоне. Быть может, мне стоит раскрыть секрет силы Архарнака Кавиуса, все равно он скоро уйдет в небытие. Способностью Архарнака Кавиуса была бойня, как я решил называть этот феномен. Отчасти это работало так же, как способность Емиларго, злоба кровавого лорда превращалась в силу. Учитывая то, что я не стеснялся злить своего противника, это могло бы стать проблемой, если бы у способности не было, так сказать, триггера. Архарнаку Кавиусу необходимо было убивать время от времени кого-либо, возможно пустых, возможно его союзников, возможно кого угодно, но он должен был соблюдать это условие. Как мне кажется, при благоприятном стечении обстоятельств кровавый лорд смог бы уложить на лопатки как минимум того же Имми, да только я навязал ему самую неприемлемую для него схватку из всех возможных, дуэль один на один. Я не вел за собой пушечное мясо, на котором он был бы способен набивать себе фраги, сам занимался изничтожением его притории рядовых пустых, при этом еще и превращая их в свою подпитку, с того момента, как ему таки удалось прикончить пару подоспевших на помощь пустых и получить заветную прибавку к силе. Я держал его подальше от всех других пустых, кроме меня. Интересно, а найдутся ли те, кто посчитает мою тактику бесчестной? Я же не давал своему противнику выкладываться на полную, я же не поддерживал его воинский дух. С другой стороны, я уберегал его союзников от печальной участи быть убитыми своим же лидером. Ну не благородство ли это? Впрочем, такие вот скользкие вопросы о морали я предпочту рассматривать позже. Хех, пора и честь знать. Что же, я полностью достиг своей цели, отточил свои способности в бою насмерть до предельного уровня. Осталось только выйти из боя, да пожинать плоды своих трудов. И я, разумеется, не намерен выходить из боя, не убив перед этим своего противника. Или не совсем так, в оголенный и незащищенный торс Архарнака Кавиуса вонзаются нити яда. Это выглядит почти как если бы ему поставили множество капельниц, только состав движется по воздуху, совсем не опираясь на трубки. Архарнак быстро рвет ниточки яда, но в его организме уже достаточно моего состава. Для красоты момента я ввожу немного этой же дряни и себе. В конце концов, она вовсе и не токсична. Есть что-то такое в плагиате идей, которые еще не придумали или придумают не в этом мире. Без путешествия во времени или в другой мир этого и не понять, но я, так и быть, поделюсь с вами ощущениями. Это терпкая смесь вины за кражу у кого-то другого, который прикладывал куда больше усилий, дабы достичь результата, и чувство безнаказанности из-за того, что тебя вовсе и не смогут обвинить в краже, Ты ведь украл идею до того, как она была создана. Что же, в моем случае примешивалась еще гордость за то, что, имея голый каркас идеи, я сумел ее полностью реализовать. Лекарство сверхчеловека. Наркотик, который придумает Курацучи Маюри, и которым этот же ученый убьет Октава Испаду, за Ильи Парагранца. Ха-ха, зная, даром что только по аниме и манге, этого безумца, мне ой как не стоит показывать ему мое изобретение. Чего доброго еще и разозлиться, или чего плохого еще поймет, что я заглянул в будущее и захочет меня исследовать. Ну, мое то лекарство, конечно, не превращает секунды в тысячелетия, или хотя бы в годы. Что же, если Маюри не привирал насчет эффекта своей бурды, то я его искренне уважаю. Зато мое изобретение в пару десятков раз увеличивает чувствительность индивида. Ну знаете, чтобы ветерок ощущался бьющим приливом. Мир для меня почти замер, но заиграл новыми красками. Эх, а я то думал, что у серого не может быть 50 оттенков. Но пески у Экамунда меня в этом переубедили. Какая, оказывается, красивая здесь луна. Архарнак Кавиус застыл в небе почти неподвижно. Он неотрывно смотрел на меня, наполовину ожидая атаки, наполовину уже злорадствуя от того, что я, якобы, ввел в него не ту сыворотку. Ха-ха, наивный идиот. Кровавое копье, выпущенное Кармилой, от переизбытка вложенной в него рейцу и вправду ставшее ярко-красным, врезалось в спину кровавого лорда. Даже сквозь плотную, почти непроницаемую завесу пришедшей боли я различил в нем удивление. То ли еще будет, товарищ тиран, то ли еще будет. Копье проделало в теле Кавиуса примерно половину пути к сквозному выходу, когда раскрылось тысячами маленьких игл. Весь эмоциональный фон Кавиуса заняла непередаваемая боль. Тысячи маленьких игл в теле Вастерлорда превратились в тысячи тысяч микроскопических игл. Сейчас вырывающуюся агонию Архарнака Кавиуса несомненно чувствуют даже не владеющие эмпатией пустые. Тысячи тысяч микроскопических игл внутри Кавиуса стали извиваться, задевая все больше нервных окончаний и внутренностей. Это был предел. Законы духовного мира отличаются от законов физического. Каким бы искушенным садистом и мастером своего дела вы бы не были, максимум того, что вы можете добиться, причиняя боль человеку, это смерть от болевого шока. У жертвы просто остановится сердце и все, финита. Но духовный мир отличается от физического, особенно когда речь заходит об одушевленных объектах. Предельно особенно, когда об одушевленных объектах с высоким уровнем рейцу. Всепожирающая агония заполнила все естество Архарнака Кавиуса, отразилась во всей его рейцу. Прошли считанные мгновения нестерпимых мук для тирана, и все оборвалось. Находящийся в воздухе Вастерлорд без всяких метафор взорвался. Всех пустых в округе окатило мощной волной рейцу, впрочем совершенно безвредной. В одно мгновение и на пару недель субъективного времени фон рейцу в этой области многократно повысился. А я почувствовал странный импульс в своем естестве и тут же провалился во тьму. Распределение сил по окончанию конфликта. Кровавый лорд Архарнак Кавиус и верные ему адьюкасы. Лидер. Архарнак Кавиус, Вастерлорд начала триго периода, мертв. Младшие командиры. Длани крови, первая длань крови, Крантир Гелитима, вторая длань крови, Зермес Вради, третья длань крови, Шарнаперис, четвертая длань крови, Милнер Люкс. Мертвы. Число рядовых членов. 41 выживший адьюкас. Признали поражение и готовы присягнуть на верность победителю. Кровавое графство. Лидер. Кармилла Батари, адьюкас предельного ранга. По окончанию сражения начало процесс вознесения в Вастерлорды. Младшие командиры. Сирью Юбикитас, адъютант кровавой графини. Число рядовых членов. 34 выживших адьюкаса. Очистительная инквизиция Нилиил Туадершванг. Лидер. Василиском Физбена Гаргона, Вастерлорд новейшего триго периода. По окончанию сражения впал в процесс вознесения. Младшие командиры. Беллатрикс фон Барнир, леди-навигатор и адъютант Василиска, Моргана Мист, леди-эксплоратор и адъютант Василиска, инквизиторы, Китен, Синдра Регила, рядовые члены, 19 акалитов инквизиции, общее количество пустых со всех сторон, 101, примечание к части, я вернулся, Терминатор Т-800, мы вернулись, Искандар Хайон и неизвестный черный легионер, мы вернулся, Терминатор из Черного Легиона. Фух, это заняло на 2 недели больше, чем я надеялся. Успел написать за этот месяц только 1,5 главы, так что следующую придется чуть-чуть подождать, но все не зря. Самая длинная глава Фика, Юху. Глава 17. Глава 17. Истинное вознесение. Любовь, желание. Тьма перед моими глазами разошлась, и я без всякого дискомфорта осмотрел хорошо, но не с перебором освещенную комнату. Она была пуста, как кошелек бедняка или душа депутата. Я даже внимательно осмотрел углы и стены. Ничего, даже каких-либо дефектов, неровностей, трещин, пятен. Просто кубической формы комната с серыми стенами. Единственным, что выбивалось из атмосферы формочки для вылепливания кубиков, был проход в длинный темный коридор, как раз такой, в который даже трижды атеист, скептик и сорвиголова без веской причины не полезет. Небогатый выбор, но кто сказал, что сиюминутный? Вместо того, чтобы осматривать комнату, я решил осмотреть себя. Меня посещало странное чувство, чем-то похожее на ностальгию. Я посмотрел вниз и обнаружил искомое. У меня были ноги. Длинные, стройные, с гладкой кожей и прямыми пальцами. Слишком человеческие ноги, как по мне. Я забегал взглядом по остальному телу и обнаружил себя полностью голым. Даже не знаю, что меня беспокоило сильнее, естественный холод или человеческое смущение. Захотелось чем-нибудь прикрыться и тут, что за, без всякого звукового или визуального сопровождения я оказался в совершенно новом месте. Теперь это не была пустая серая комнатка. Помещение можно было охарактеризовать только как зал, но при этом напрашивалось же слово «гардероб». Огромное пространство, которое я до этого видел заполненным разве что в продуктовом отделе торгового центра, было заставлено стендами с одеждой. Где-то костюмы были надеты на манекены, где-то висели на вешалках, где-то были сложены и лежали на столах. Сказать, что тут было все, это ничего не сказать. Тысячи разновидностей официальных костюмов, тысячи видов военной формы, от облачения римского легионера и гусарского мундира до формы офицера НКВД и СС, разнообразные халаты, повседневная одежда, что-то религиозное и национальное. Помимо всего этого великолепия были тут и образцы, которые никогда не могли существовать в реальности. Одеяние Каге, Шикакуша Шинигами, военная форма императорской демонической армии Японии, одеяние вампиров, кимоно охотников на демонов, робы-колдунов, волшебников, чародеев, футуристичные костюмы, скафандры, экзоскелеты. Тут даже были доспехи Астартес всех легионов, причем как до ереси, так и после. Ну и финалочка. Я перечислил те костюмы, которые подходили лично мне. А тут были и женские, и детские, и сделанные, видимо, не для совсем человеков. Я снова опустил взгляд на свое тело. Мне хотелось каким-то загадочным образом понять, что мне здесь подойдет больше всего. Выбор же не очевиден, я вполне не против поносить облачение Хокаге или там силовую броню Братства Стали. Мой взгляд упал на определенную, мужскую часть тела, а мысли стали не такими возвышенными. Ну вот ни черта себе, раньше такого не было. Я, конечно, не жаловался до этого, но вот это уже точно предел мечтаний. С таким размерчиком нужно начать задумываться над тем, что не каждая женщина выдержит. Зато можно начать задумываться над великаншами. А, я вновь очутился в новом месте. На этот раз я осознал перемещение из-за того, что вокруг меня заиграла приятная музыка. Это была в меру классическая мелодия, отдающая какой-то эротикой. Я отвел восхищенный взгляд от своего паха и быстро понял, что совершил несомненно правильный выбор. Меня окружали девушки, женщины, красавицы. Как же это описать? А во, их было не счесть, да и не хотелось их считать. Я видел девушек, которых знал в реальной жизни, например, мою девушку с того момента, когда я умер, мою бывшую девушку, красавицу-одногруппницу, которую хотели все парни, но которая всех отшивала. Наряду с ними я видел людей, в реальности которых можно было не сомневаться, но которых я никогда и не надеялся встретить вживую, актрис, певиц, знаменитостей, но больше всего тут были персонажи, которых в реальности быть просто не могло, из аниме, из манги, из комиксов, из мультфильмов, из книг. И все они были здесь в одном месте, причудливо сочетаясь друг с другом. Альбеда из Оверлорда стояла рядом с красивой девушкой, которую я видел в своей школе. Медуза Горгона из Пожирателя душ сплелась в страстных и манящих объятиях с медузой Горгона из Фейта. Яруичи дерзко ухмылялась, а рядом стеснительно отводила взгляд Хината. Две Хинаты, одна Хьюга из Наруто, другая Сакагучи из Тенсуры. И все-все-все они были такими приветливыми, радостными от встречи, соблазнительными. Казалось, каждая из них шептала «обними же меня, выбери меня», первая так и просилась на близость. Я поддался на искушение повнимательнее осмотреть нестройные ряды красавиц. Мака Албан, Цубаки, Лисы Петти Томпсон, Блэр, Мидзуни в объединенной форме, Арахна Горгона, Медуза Горгона, Хрона Горгона, Медуза Горгона, Эвриэль Горгона, Сфина Горгона, Сибир Алтера, Иришки Галь, Иштар, Элизабет Батари, Кармилла, Мордрит, Семирамида, Жанна де Арк, Жанна де Арк Альтер, Атланта, Артемида, Медея Нера, Баудика, Мед, Флоренс Найтингейл, Энн Бонни и Мэри Рид, Скатах, Скатах Скади, Шевальер де Иан, Мария Антуанетта, Елена Блаватская, Ильяс Фильфон Эйнсберн, Айрис Фильфон Эйнсберн, Франкенштейн, Да Винчи, Ода Набунага, Акита Саджи, Киехиме, Машу, Арквит Брюнстад, Сель, 2Б, А2, Цубаки Шинра, Сона Ситри, Мама Ханакай, Риас Гримари, Акина Химедзима, Тадзиканика, Курака, Ясака Офис, Зиновия Кварта, Шидайрина, Грейфия Люцифук, Равель Феникс, Серафол Левиафан, Габриэль, Юбилуна, Асия Арджента, Риналь, Калаварнер, Миттельд, Расвейс, Пауэр, Макима, Химина, Кабени, Ридзи, Гуаньси и ее квартет извергов, Митакаса, Йор, Юка, Кига, Ривен, Старфайр, Роуз Уилсон, Супергерл, Донна Трой, Миган Дэже, Артемида Крок, Киллер Фрост, Ядовитый Плющ, Харли Квин, Сугина Мейка Руга, Сугина Мейска, Аатари Ока, Никайда Мари, Сейнт Зиусаги, Канария, Сака Гучи Хината, Люминас Валентин, Шидзуя Изава, Хлоя Белл, Саука, Шуна, Шион, Милимнова, Фрей, Тестаросса, Карьера, Ультима, Мизари, Рейн, Гай Кримсон в женской ипостаси, Вильгринд, Вильзард, Рамирис, Шихаин Яруичи, Сой Фонг, Мацума Тарангику, Куроцу Чинемури, Унаханарицу, Катицу Исане, Ядамару Лиза, Исинанаа, Машира, Кучики Рукия, Инауи Арихиме, Арисава Тацуки, Тиаха Рибил, Нилиил Туадершванг, Эмила Уапаччи, Франческа Мила Роза, Циан Сунь Сунь, Чируччи Сандервиччи, Лали и Минали, Бомбиетта Бастербайн, Лил Тотта Ламперт, Кандискот Нип, Минина Смакалан, Жизель Живиль, Лали Меркурия, Пина Калада, Тука, Аками, Курами, Леоне, Шелли, Майн, Челси, Наджинда, Сирью Юбикитас, Эздес, Сузука, Дороти, Касмина, Пони, Цукуши, Корнелия, Гилбидра, Кассандра, Мэририт Алдея, Грабил, Зилсионе, Айрис, Хиданаюта, Чидрига Фучайне, Юрисия Фариндол, Хаюру Хайкова, Хидарири, Танатос 1, Хакута Осирис, Валде, Макакашия, Курана Куруму, Руби, Шираюки Мизари, Энни Леонхарт, Микаса Аккерман, Саша, Кристория Рот и Мир Альбеда, Шалтир Бладфаллин, Аура Белла Фиори, Принцесса Риннер, Эвилай, Тиайтина, Римидас, Принцесса Зельда, Лилит, Мая, Патриция Таннис, Гейдж Афина, Макси, Ниша Аурелия, Бурасата, Суписи, Канами Айфу, Кугими Рамура, Лорд Ветра, Дриана, Тереза из Шрагамиока, Айдзава Нагиса, Асмодей, Люцифер, Вильзевул, Сатана, Бильфигар, Биллиал, Астарот, Левиафан, Мамман, Мария, Михаил, Сандалфан, Габриэль, Метатрон, Сриэль, Сирана, Ноктюрнал, Сриэль, Лили, Фиона, Нелу, Нарусимеа, Нарусимария, Зест, Хьюга Хината, Хьюга Ханаби, Яманакайна, Харуна Сакура, Тен-Тен, Самуи, Каруи, Ацуцуки Кагуя, Гурин, Пакура, Курацучи, Тимари, Терумимей, Таюя, Кинцучи, Узумаки Карин, Узумаки Кушина, Юхи Куринай, Ниюгита, Фуу, Химика Тога, Яйразумама, Ачика Урарака, Асу Ицую, Хагакури, Ицука Кинда, Янаги, Кадай, Ширазаки, Сицуна, Латифа Айсия, Айса Михару, Кристина Бертрам, Флора Бертрам, Ширари, София Кирин, Ариэль, Администратор Д, Такао Иона, Конга, Киришима, Харуна, Лизилакта Шерлок, Азами Лилит, Курата Юи, Казама Леви, Кинадзуки Арин, Касуга Хиджири, Фудакио, Яманамира, Илья, Сора, Джадесса, Радикса Стил, Рубин, Миглионе, Либик, Лук, Селина Шерлок, Анастасия Иль, Крул Цепеш, Хираги Шинаа, Хираги Махиру, Сангу Мицуба, Чезс Белл, Рози Ария, Тисси, Дороти, Берн, Ферис, Фенрир, Фафнер Ария, Хильдегард, Валькирия, Фрей, Лаки, Лунатимис, Элизабет, Мерлин, Диана, Деррир, Мирасцилла, Базде, Задирис, Элеонора, Тернеция, Исла, Паувина, Гизания, Мьюзи, Сучия Канака, Миллиса Деже, Саатоми, Плутон, Иришкигаль, Баба Яга, Валькирия, Исида, Мирия, Алисия, Бет, Клэр, Денев, Кассандра, Присцилла, Рифул, Тереза, Люсиэла, Рафаэла, Хелен, Табита, Синтия, Галатея, Белая, Луна, Киллер Квин, Ланка, Хитоми, Миюби, Фенрир, Хлея, Ольга Дискардия, Хлея Алисия, Прим, Майя, Такисаки Куруми, Ятагами Тока, сестры Ямай, Алифиса 16, Альмаильма, Эрубетти, Гранберия, Тамама Ильяс, Промештейн, а также сколько-то там тех, кого я только мельком видел и не знал даже имени. Да дайте все. От такого к себе отношения я поплыл и стал на полном серьезе решать, к кому же подойти первым. Дилемма была в выборе между ностальгичностью, привлекательностью и характером девушки, конечно, одной из первых моих вайфу, хотя я, наверное, лет только через 5-6 узнал это слово, была Медуза Горгона из Пожирателя душ, но она ведь злодейка, психопатка и с дочерью как с крысой обращается. Еще моя бывшая все еще остается красивой девушкой, которая, чего уж тут лукавить, вызывает у меня желание, но она меня бросила и ушла к тому придурку, поэтому я на нее в обиде. С другой стороны, Хьюга Хината та еще красавица, и характер то, что надо, и ностальгию вызывает, но ведь она женатая женщина, а я не сторонник НТР. Стоп, почему здесь две Хинаты? А нет, не две, куда больше. Тут есть версия с первого сезона, версия со второго сезона, версия с Барута, версия с серии между концом второго сезона и началом Барута, версия с разной рисовкой манги, например, от Дадзинси. Да их тут до хрена. И не только Хинат, вообще каждому тут нашлась доп. Версия. Сюрреалистичность картины Слегонца охладила мой рассудок, но вот когда я увидел в толпе красавиц свою сестру, маму и молодую версию бабушки, меня будто ушатом холодной воды сначала облили, а потом еще и самим сосудом по маковке стукнули. Желание напрыгнуть на всю эту толпу и устроить хентай-сцену с запредельным рейтингом отступило, а без этого желания я стал на удивление четко соображать. Итак, у меня сформировалась теория, которую я не преминул проверить. Сконцентрировался на своем языке и подумал, что у меня уже давно как в горле и капли не было, если не считать и хора пустых. Осознание того, что я как-то резко сменил оболочку нога на полноценное человеческое тело, зажглось где-то на периферии сознания, но я обратил свое внимание на другое. Я вновь переместился, на этот раз очутившись к каком-то элитном аналоге столовой. В ресторанах, знаете ли, столы не по 20 метров длиной, да и не заполнены заранее. Как я и думал, все столы были ничком заполнены разнообразной жидкостной тарой. Здесь была вода, вино, все возможные, известные и неизвестные мне, виды алкоголя и безалкогольной продукции. Хотелось таки хлебнуть кваску, но я отдернул себя и вновь сконцентрировался на себе. Если подумать, то у меня уже пару месяцев, если не лет, как пустой желудок. Снова перемещение. Обустройство помещения было похожим, но теперь столы ломились от явств. Какая редкость видеть рядом тарелку пельменей, баскет крылышек, аппетитный бургер с говядиной и сет-суши, ну а еще там рядышком была пицца с ананасами и бараний шашлык. Я подумал о том, что давно уже не мылся и оказался в прекрасной купальне. Я вспомнил, что никогда не плавал в бассейне и мигом оказался перед одним, нет, несколькими, на любой вкус, так сказать. Подумал о том, что неплохо было бы оказаться в библиотеке, я в библиотеке. Пожелал оказаться в офисе, я в офисе. Захотелось побыть в спальне, в стиле БДСМ, и я тут как тут. Концертный зал, русская изба, японская додзе, горный курорт, ледовый каток, гостиничный номер, оружейная, арсенал, стрельбище, казарма, баня, спортзал, фитнес-зал, золотохранилище серверное, кухня, магазин мебели, секс-шоп, продуктовый, магазин охота и рыбалка, зверинец, выставка рептилий, простая однокомнатная квартира, с видом на Эйфелеву башню из кухонного окна и на Красную площадь из окна в спальной. Было совсем несложно догадаться, куда я попал. Испытание соблазнами, очень похоже на царство Хаоса Слоаниш, но выполнено в другом ключе и без градаций. Итак, небольшое усилие воли, и я очутился в знакомой первой комнате с темным коридором. Догадаться, что это был выход, было совсем несложно. Совершенно очевидно, что мне предлагают либо остаться здесь, купаясь в утехах и наслаждении, либо уйти, отказавшись от всех соблазнов. Это был несложный выбор. Если ставить его таким образом, я отчетливо понимаю, что уйди я сейчас, то никогда не найду и миллионную долю здешних благ в своем мрачном настоящем мире. Мой мир скорее от меня что-то требовал, чем что-то предлагал. Если думать лишь о себе, то остаться здесь, даже если пробыть здесь можно было бы меньше часа, было куда более мудрым решением, чем возвращаться в мрачную действительность. Однако были и контраргументы. Во-первых, это место не способно удовлетворить мой интерес к будущему. Оставшись здесь, я не смогу ни повлиять на историю мира, ни проследить за ней. Во-вторых, это не удовлетворяло мои тщеславие и честолюбие. Кем я, по-вашему, являюсь, чтобы обменивать реальность на сладкие грезы, обменивать свои амбиции и цели на сиюминутные радости и приторные мечты? В-третьих, и это наиболее благородная причина, на другой стороне оставались те, кому я нужен. Мои последователи, мои подчиненные, мои друзья, жители мира, которые даже не сознают собственную острую необходимость в переменах. Таким образом, я предпочел бы покинуть это место, чем оставаться здесь. Только вот был ли этот выбор настолько абсолютен, клиширован и предсказуем? Я переместился в зал с напитками и взял рюмку водки со стола. Следом переместился в комнату с коридором. Он был открыт, и ощущения от него нисколько не изменились. Чуть помедлив и прислушавшись к инстинктам, которые, я напомню, были у пустых невероятно острыми и важными, я залпом опустошил стакан. Коридор не изменился. Как я и думал, этот мир, сколько бы я ни ругал его за незавершенности, насколько я бы не был прав, не опирался на глупую мораль про добро и зло. Мне не предлагали глупый выбор между продолжением пути в смирении или позорным окончанием в гедонизме. Мне просто дали возможность поступить так, как я посчитаю правильным. В который раз благодарен Нил-Лиил за правильную мысль. Нужно идти по своему пути, а не искать себе подходящий. Знаете, а ведь этот мир мог бы быть не таким уж и плохим, если бы его жители правильнее его бы выстраивали. Хотя нет, все равно есть некоторые штрихи, которые нужно добавить. Что же, я готов лицемерить при необходимости. Это такая же жертва моим амбициям, как и моя этика, но зачем делать это сейчас? Еще Канами Тоусин говорил, или вернее скажет, что злые деяния, сделанные во имя благих и высших целей, являются справедливостью. Почему бы не согласиться с этим Синигами сейчас, если я намерен сотрудничать с ним в будущем? Так что не буду лгать себе, я не хотел просто так уходить отсюда. Это была бы бесполезная, высокомерная и не приводящая ни к чему трата редкой, возможно, уникальной возможности. Поэтому я переместился в комнату с костюмами, быстро нацепил на себя полное одеяние Хокаге, а затем переместился в комнату с девушками. Недолго думая, я схватил Хинату возраста после окончания четвертой войны Шиноби, но до того момента, как она стала матерью, и следом переместился вместе с ней в уютное семейное гнездышко в японском стиле. «Хината-сан, вы же не откажете своему Хокаге в маленькой услуге?» — сладким голосом прошептал я на ухо девушке. «Для вас, Хокаге сама, что угодно». Еще более сладким голоском, хотя, казалось бы, куда слаще-то, ответила мне Кунаичи. «Думаю, не нужно быть провидцем, детективом или всезнающим, чтобы догадаться, что происходило дальше в той комнате. Могу лишь отметить, что Хината вела себя так, будто это я был ее тайным любовным интересом все эти годы. Если эти годы существовали. Ну, короче, вы поняли, я своеобразно поменялся местами с Наруто. Не сумев побороть в себе мнительность, я таки проверил комнату с коридором. Не закрылся. Хорошо, но злоупотребление местным гостеприимством может удержать меня здесь не хуже отсутствия выхода. Лучше бы мне выработать себе план. Ладно, мое любимое число — это 5, но это мало, поэтому берем в квадрате. Ладно, осталось 24 раза. Но кто сказал, что 24 девушки? Я переместился в гардероб и взял оттуда сутану епископа, а также две монашеские рясы. После этого я переместился в комнату девушек и подхватил там люмина с валентой на Сакагучи Хинату. Внемлите же, страждущие просвещения души. После этого мы долго играли в игру «Священник наставляет двух огнецов на путь истины». Хината на лету схватывала уроки, зато люмина с охотнее принимала наказание. 23 осталось. Итак, салаги. Затем я взял в гардеробе генеральский мундир и потащил с собой в строго выглядящий кабинет Тестороссу, Карриеру и Ультиму, всех в военной форме. С ними у нас была сценка «Частный военный брифинг». Прилежнее всех слушала Тестороса. 22 осталось. Так ты хочешь повышение, или нет? Потом взял два набора кожаных ремешков, которые по идее тоже должны считаться костюмами. Еще взял себе строгий деловой костюм. Потом у нас с Макимай было выпрашивание секретаршей повышения, плавно переходящие в начальник садиста и его секретарша-мазохистка. Будем считать, что осадочек после 11 год амапила у меня ушел. 21 осталось. Кавабанга. Решив не мудрствовать лукаво, я взял два комплекта купальников, мужской и женский, а затем отправился вместе с Такая в блок с бассейнами. Всегда хотел научиться в них плавать, но аллергия на хлорку не позволяла. К сожалению, плавать я так и не научился, зато мы с Такая очень приятно провели время, переиначивая русско-японскую войну. 20 осталось. Любовь моя, не пора ли нам уединиться? Я взял себе дорого, элегантно и старомодно выглядящий костюм, подходящий для аристократа, и пошел с Сироной, одетой в одежду под стать, в богатую спальню. У нас была очень долгая и приятная ночь. Кстати, когда вампир пьет тебе кровь, это очень даже ничего. 19 осталось. Ну что же, настало время обговорить наше трудовое соглашение. Не меняя костюма, но каким-то образом приведя его в порядок, я позвал Мизери, Рейны Гая в женской ипостаси, заблаговременно переодетую под дворецкого, в ту же комнату. С ними мы обсуждали иерархию слуг в доме. Мизери мы по итогу повысили до дворецкого, Гаю до старшей горничной, а Рейн оставили на том же месте, пообещав увеличение жалования. 18 осталось. Горько. Одев Ацуцуки Кагую в свадебное платье, а себя в свадебный костюм, я провел нам своеобразную церемонию, совсем короткую. Приоритет мы отдавали первой брачной ночи. Получилось еще как эпохально. 17 осталось. Вперед, к подземельям, драконам и сокровищам. Снарядившись как типичный вор, я пошел вместе с Бурасатой Суписи штурмовать подземелье. К несчастью, обе сначала попали под ловушку распыляемого афродизиака, потом застряли в стене, оттопырив свои нижние 90, потом побывали в бандаже, попали под атаку разлагающей одежду слизи, даже в таком состоянии сумели втоптать в землю финального босса дракона, а затем на радостях от победы и от еще не выветрившегося афродизиака уложили меня прямо на месте прошедшего сражения. Две демоницы определенно были все-таки би, а не лесби. Ну а истинная награда всегда достается самому внимательному. Не меняя облачения и места действия, я открыл потайную дверь в подземелье. Там я обнаружил божественных размеров кровать с лежащей на ней Ноктюрнал. Богиня ночи и покровительница воров была очень рада моему визиту. Я, так сказать, прошел процедуру божественного благословления. 16 осталось. Игрэрэ Райм. Я, София Кирин и Кума Каширари играли в карты. Сначала на раздевание, когда у полностью головы меня появился проигрыш, стали играть еще и на желание. В общем, Кумака ловкость рук и никакого обмана Ширари каким-то неведомым мне образом сначала раздела меня и Софию, потом стала заставлять делать нас всякие занятные вещи. Ну, мы не особо сопротивлялись. Потом ей надоело просто наблюдать, а может она от возбуждения потеряла хватку, но потом уже мы с Софией стали ее раздевать и загадывать желания. Оригинальности в желаниях нам кот наплакал, зато вот лично мне все понравилось. 15 осталось. Пришло время для плановой инвентаризации. Одевшись в зеленую военную форму камуфляж, я утащил АК-12 АН-94 в арсенал. В окружении стеллажей с тысячами образцов вооружения, я очень тщательно изучал строение и поведение двух образцов вооружения. Вышло познавательно. 14 осталось. Что же, стоит проконтролировать ход эксперимента лично. Снарядившись в черную робу черноробых, я провел плановый осмотр Алисии и Бет. С помощью проверки рефлексов нижней части туловища, я убедился, что они не такие уж и безэмоциональные, а значит не все потеряно. 13 осталось. Ты пойдешь со мной на свидание? Я не стал заморачиваться с одеждой и просто напялил на себя футболку с джинсами. Рамуру я одел похожим образом. Мы погуляли по парку, съели по мороженке, а потом удалились куда-то в заросли ежевики. Кожу, конечно, исцарапало, но мы оба остались крайне довольны нашей шалостью. 12 осталось. Коничева. Ансиндесу. Одевшись в юкату и одев таким же образом Шион и Шуну, мы отправились на горячие источники. Возможно, не стоило и мыться, учитывая то, что мы тут же и запачкались, но как по мне, оно того стоило. 11 осталось. Ночь, время для развлечений взрослых. Надев в меру дорогой деловой костюм, я отправился в стриптиз-бар, где вдоволь насмотрелся на танцы Семирамиды. Потом танцы перешли в приват, а приват в интим. Сколько же похоти, оказывается, скрывалось в этой царственной особе. 10 осталось. Для полной картины не хватает только отца импотента. Не заморачиваясь с одеждой и напялив что-то вроде школьной формы, я устроил себе аикадон с медузой Горгоной и Хроной Горгоной. Было бы, конечно, лучше, если бы в первую часть мероприятия медуза не гнобила бы свою дочь, но будем считать, что переключение переключателя у Хроны во время второго акта и становление ее жуткой доминантшей – насмехающийся над матерью, все компенсирует. В третьем же акте две девушки помирились и пошли единым фронтом. В принципе, этого я и желал. 9 осталось. Богослужение – дело тонкое. Одевшись в древнегреческую одежду, которая подошла бы жрецу, я пошел сдабривать сестер Горгон. Сфина была изначально положительно настроена и ее было легко ублажить, Евриэль была не столь благосклонна, но немного потешив ее эго, я получил желаемое. Сложнее всего было с Медузой, она, кажется, действительно пыталась меня убить. Это наталкивало на размышления, что же произойдет здесь, если я умру, но я решил благоразумно воздержаться от этого исследования. В конечном итоге и Медуза была удовлетворена, а моя миссия выполнена. 8 осталось. Говорить будем. Фрицша, облачившись в форму НКВшника, я потащил Пауэр, одетую в форму офицера СС, в допросную, узнавать явки, пароли, связные. Порка в итоге все-таки состоялась, как и многое другое, и мы решили все-таки помириться. В конце-то концов, в мире Пауэр ведь и никакой Второй мировой и никаких нацистов ведь и не существовало. Вернее, они были, но их как бы истерли. Не думай, чувствуй. 7 осталось. Муха-ха-ха. Ты победила всех моих генералов, но тебе не одолеть меня. Разодевшись как злобный повелитель демонов и тьмы, я повел героиню Хлою Абеллу на финальное сражение в темные казематы. Сражение было долгим, жарким, мы шли ноздря в ноздрю, губа в губу, но, по итогу, решили сойтись на ничьей и повторить как-нибудь в другой раз. 6 осталось. Так, а теперь будем разбираться, как это вас одолела та героиня. Все также в амплуа темного лорда, но теперь в темном тронном зале, сокращенно ТТЗ, я принимал на аудиенции 7 смертных грехов, плюс еще Белиал и Астарот, ну а еще ту монашку Марию, Левиафан, Вельзевул, Сатана, Бельфигор, Маммон, Асмодей, Люцифер, Белиал, Астарот и Мария старались убедить меня как только могли, соперничали друг с другом, иногда шли на союзы, иногда на подлости, но по итогу победила всех, включая меня, Асмодей. 5 осталось. Что вы делаете в закрытом классе, сэмпай? Одевшись в школьную форму, я застукал Маку Акашию и Широгамиика целующимися в пустом классе, а после и засветил их клычки и крылышки Широгами. Я, конечно, человек чести и слова, поэтому бы не стал трезвонить об этом всем, но девушки решили все-таки перестраховаться и дать мне повод получше хранить их секрет. Я повторюсь, сосание вампирш, это приятно. 4 осталось. Страшись меня, зло. В темной притемной хижине, я, облаченный в сверкающий доспех паладина, обнаружил ведьму Блэр и призванную ей демонессу розоволосого суккуба. Далее был весьма и весьма своеобразный ритуал изгнания демона и кары ведьмы. Учитывая то, что суккуба вместо того, чтобы уходить из мира, объявила в одностороннем порядке себя моей супругой, а ведьма попросила дополнительной кары, то я, наверное, что-то напутал в древних свитках. 3 осталось. Богам не одолеть меня. Я выше апофеоза. Бесконечность не предел. Ваагх. Оголившись полностью, я провел эпохальное сражение с Танатос, 1, Осирис и Хакута. Диусекс машины оказывали ожесточенное сопротивление удовольствию, но все же сдались и решили, что уничтожение миров того не стоит. А я и рад этому. 2 осталось. Жди меня, а прекрасный престол соседней страны, прекрасная принцесса соседней страны. Я уже иду. Одевшись в одеяние, под стать сказочному принцу, я пошел спасать принцессу от злых дракониц. Вильзарт и Вильгринт сначала наотрез отказывались пропускать меня к принцессе, но через некоторое время наотрез стали отказываться отпускать меня к принцессе от них. Уже после того, как две драконицы выбились из сил, я таки взошел на вершину башни к принцессе Лунатимис. Там с ней произошло в общем-то то же самое, что и с драконицами, а потом было выступление на бис против всех трех. Лунатимис там предстала в образе злобной колдуньи, инсценировавшей собственное похищение. Итак, последняя возможность. Я с грустью посмотрел на семерку Тринити, на Анастасию Иль, на часть Малибранша, на 7 небесных благодетелей, на Элизабет, на Мерлин, на Деррир, на Мирасциллу, на Алдею, Грабил, на 2 Жан де Арк, на Артурий, на Мидзуне, на Цубаки, на девушек клуба оккультных исследований, на девушек школьных советов, на девушек кораблей, на Сугинами, на демона желания из Драгон Наге, на Арквит, на Кармиллу, на Элизавету Батари, на Куруму, на Кунайчи, на девушек из Хинте, которых тут было несчетное множество, на школьниц, на инопланетянок, на демониц, на вампирш, на ангелов, на девушек-воинов, магичек, жриц, воровок, на супергероини, на суперзлодеек, на аватары чего-то неодушевленного, вроде Мистилтин или Махира Нойо, и на всех других девушек, которых я обделил своим вниманием. Я, будучи одетым в школьную форму каракуры, подошел к Инауи Орихиме. Мы улыбнулись друг другу и взялись за руки. После этого, мы переместились в ее каноничную квартиру. Мы, не сговариваясь, поцеловались и пошагали в сторону кровати, раздевая друг друга. Думаю, не стоит говорить, что было дальше. Эх, маловато я взял себе попыток. Может, стоило взять 36 или 125. Так или иначе, сколько бы попыток я себе не взял, последней девушкой я бы все равно выбрал Рихиме. Возможно, вы заметили, что я намеренно избегал девушек из Блича и убийцы Аками. Я делал это потому, что уже нахожусь в мире Блича, и вполне возможно, в этой итерации мира есть персонажи из убийцы Аками. Мне очень даже хотелось повеселиться со Здесой Аками, но я отдернул себя. По этой же причине я отдернул себя от Харрибил, Нил-Лиил, Штернриттеров девушек и прочих красавиц. Я встречу их в собственном мире и, пускай явно не всех сразу, могу полюбить их, или одну из них. Я не отрицаю вероятность, что влюблюсь в одну из них, а она ответит мне взаимностью. А как я буду себя чувствовать, если девушка, которую я люблю, уже была со мной, но в далекой грезе, произошедшей во время моего вознесения? Да-да, я прекрасно помню, что было до момента моего попадания в этот мир грез, и помню, что должно было произойти. Как несложно догадаться, сейчас проходит процесс моего апофеоза. Или, быть может, я и вовсе становлюсь Арранкором, хотя нет, это маловероятно. Так или иначе, я выбрал именно Орихиме, потому что не рассматриваю ее как свой любовный интерес. Я испытываю к ней влечение, это определенно так, но не претендую на нее. Мне просто нравится ее любовная линия с Ичиго, и все тут. Я вам что, главный герой Тоталгаремника, чтобы вообще на всех девушек кидаться? Имею же я право поддерживать чьи-то чувства, или же я имею право не вмешиваться в чьи-либо отношения? Я просто хочу оставить что-то и так хорошо работающее неизменным. Вот и все. Ха-ха-ха. Ну, вроде закончили. Я прямо-таки чувствую, как этот мир меня в себя затягивает. Музыка становится все громче и все завораживающе, появляются приятные ароматы. Сначала они были просто приятными, но теперь кажутся наркотическими. Все мною обозримое кажется красивее, и даже каждый шаг и каждое касание будто бы задевает нужный нерв. Либо сейчас, либо я взаправду здесь застряну. Теперь пора и в коридор отправляться. Налегке, нагим, с пустыми руками, ибо нельзя унести что-либо из обители иллюзий. Гья-ха-ха-ха-ха. Да конечно нет, я пошутил. Я же уже сказал, это место требует от меня поступать не так, как считается правильным, а так, как я считаю правильным. А значит, бесконечность не предел, карман не имеет дна, а честолюбие не знает границ. Я переместился в гардероб и приоделся. Облачился в объемный плащ, круто выглядящий и не оставляющий открытым никакой кожи. Надел кожаные высокие сапоги, кожаные длинные перчатки и респиратор себе на лицо, чтобы выглядеть еще более загадочным. Переместился в арсенал, потом в оружейную, потом еще в пару мест. Я взял себе небогато, но красиво украшенную шашку с лезвием, отливающим зеленым, длинную плеть, которой удобнее бить людей, чем лошадей, и еще там по мелочи. Затем я переместился в зал с девушками и, не мешкая, взял под левую руку одну из красавиц. Я понятия не имел, кто она такая, но с первого взгляда и с первого осмотра комнаты обнаружил, что она чем-то выделяется. Я почему-то не мог ее разглядеть, будто та часть сетчатки, на которой отражается облик девушки, мгновенно выгорает, но я мог с уверенностью заявить, что она была прекраснее всех в этой комнате, возможно, даже вместе взятых. Я обхватил ее и прижал к своему боку правой рукой, а затем: «Эй, красавицы, хотите поиграть в паровозик? Давайте вы возьметесь одной рукой за одну девушку, а второй за другую. Слааниш, красавица моя, ты возьмись за мою руку и дай свою вон той девушке. Так теперь давайте все выстроимся линией». А после этого мы заглянули в комнатку, что была заполнена рюкзаками, портфелями и сумками, и полностью там затарились. Ну а потом, мы полностью опустошили весь этот мир грез. Шах и мат, сучки. После этого, держа в правой руке красавицу, а в левой руку богини наслаждений, я с безумной улыбкой и с таким же хохотом, помножьте это на то, что я был в респираторе, побежал по темному коридору прочь из этого первого испытания. Ну и кто здесь победитель? Бесстрашие отчаяние. Хоп, я неожиданно, но отчетливо обнаружил, что вполне понятная темнота коридора, в который я сбежал, как-то сменилась эфемерной тьмой, которую я видел когда, только-только попал в первое испытание. Вскоре и эта тьма ушла, но не так прытко, и я быстро обнаружил, что жалею об уходе темной слепоты. Вот черт, в руке, в которой я держал неописуемую красавицу, покоился истлевший скелет, не отдававший отголоском красоты прежней пассажирки, но при этом необъяснимо имеющий с ней сходство. Будто бы это она состарилась, растеряла красоту и грацию, а после умерла и разложилась у меня на руках. В другой руке у меня была зажата шестипалая кисть в таком же состоянии. Я выпустил два ужасных груза из ладони, и те упали на землю, после чего рассыпались прахом. Смирив жалкие останки чего-то неописуемо прекрасного, я дождался того момента, как порыв затхлого, пропахшего смрадом разложения воздуха унесет с собой в неведомые дали пыль. Мда, вариативно. Подняв взгляд с топкой земли, я обнаружил, что из всего окружения у меня имеется только тонкая кривая тропинка, да непроглядная темень вокруг нее. Зрелище было странным, то ли тропа висела в воздухе, то ли ее в непроглядной тьме освещала сверху луна, да только свет был будто от направленного прожектора. Кожу не просто пробивали мурашки, создавалось ощущение, что холодный воздух пытается меня освежевать. Не видя широких перспектив и обширного списка вариантов действия, я медленно поплелся куда-то вдаль по злополучной тропинке. К какого черта? Я быстро осознал последствия своего решения. Стоило мне отвернуться от тонкой тропы и посмотреть во мглу, как я лицезрел настоящий кошмар. Нил-Лиилту Адершванг в виде Арранкара лежала на медицинском столе со вспоротым брюхом, а рядом, облаченная в алый от крови мясницкий фартук, стояла Рихими, сжимающая в руках окровавленные скальпели тесак. Встретившись пустыми глазами со мной, девушка маниакально улыбнулась и продолжила свое темное дело. Ступор покинул меня лишь когда тело Арранкара было изуродовано до неузнаваемости, а Рихими громко смеялась и плакала одновременно. «Что ж ты наделала-то, дура?» Перебирая одеревенелыми ногами, я двинулся дальше по тропинке. И стоило мне пройти мимо кошмара и вновь убрать взгляд с тропинки, как я увидел новый кошмар. Техар Рибил и Тресбестиас корчились в конвульсиях на полу, их тела покрывали ужасные нарывы и язвы, они кашляли кровью вперемешку с гноем, их кожа раскрывалась и сочилась теми же жидкостями. Мой ступор вновь продлился до тех пор, пока жуткая сцена не закончилась и все четыре тела не затихли. Пропади все пропадом. Я взглянул на тропинку и понял ужасную суть этого испытания. Как все просто. Тропа извивалась змеей, и на каждом S-образном изгибе создавалось место для очередной сценки. Отворачиваясь от четко намеченного пути, странник натыкается на ужасный кошмар. Но этот же кошмар является короткой тропой, чтобы срезать. Сколько эта тропинка длинной? Несколько километров? А каким будет расстояние, если провести прямую? Пара сотен метров. Я потоптался на месте, поглядел на длиннющую тропинку, освещенную лунным светом, посмотрел вперед, тела четырех красавиц стали гнездовьем для мух, обернулся назад, черт знает зачем свершившая это Рихими валялась рядом с кусками Нил-Лиилы и истекала кровью, она порезала сама себя. Я вновь посмотрел вперед, на тропинку, на кошмар, сглотнул, и зашагал, вот ведь злосчастье. Тела мертвых Арранкарок источали ужасный смрад и были отвратительны на вид. Я не стал зазря себя мучить излишне долгим контактом с ними и, перепрыгнув трупы, быстро вернулся на тропинку. Предо мной вновь появился кошмар. Моя семья, убиваемая бандитами, Штернриттер девушки, повешенные и опозоренные, мой класс из гимназии, перестрелянный террористами, растерзанные капитаны синигами, мои союзники пустые, разорванные на части. Проще будет сказать, что все, кого я знаю и кому симпатизирую, пусть даже эта симпатия исходит лишь из точки зрения созерцателя, зрителя или читателя, испытывали невероятные муки и умирали. Убийства, самоубийства, пытки, изнасилования, казни, болезни, мучения, издевательства, террор, ужас. Психологическое, физическое, духовное, сексуальное и бог весть еще какое насилие. Запредельная жестокость, неописуемые кошмары, непередаваемая агония, невыносимое отвращение. Лично у меня не хватает познаний в пытках и фантазии в жестокости, чтобы описать все то, что мне довелось лицезреть. Это еще умалчивая о том, что я вовсе и не желаю говорить об этом. Это просто вне моих сил. Сперва я дожидался конца кошмара и уже потом переходил дорогу. Потом у меня стали сдавать нервы, и я прямо во время действа пересекал площадки. Видя это, участники сценок начали обвинять меня, проклинать меня, угрожать мне, умолять меня помочь, а иногда просто в безразличии отворачивались. Чтобы вы не думали обо мне плохого, я честно пытался пару раз остановить разворачивающееся безумие, но безуспешно. Кошмары было невозможно остановить, как и перебежать площадку до завершения сцены. Единственной пользой вообще входить в площадку до завершения действа было ускорение процесса.